Город детства. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Город детства». Я ее радиоведущая Светлана Тетерина. А в гостях у меня сегодня Ася Колебина, генеральный директор, руководитель пространства для детей и родителей «Вилла Курица», фандрайзер, тренер, блогер, спикер. Вот можно бесконечно перечислять количество разнообразных ипостасей Аси. Ася, расскажи нам, как ты дошла до жизни такой? Можешь прямо с детства начать. Как дошла до такой жизни? Ну, прямо с детства, наверное. Ну да, наверное, да, это вклад моих родителей, конечно, в первую очередь. А у меня мама замечательная есть, она в меня безгранично верит, во все мои авантюры ввязывается и включается в них. И сегодня буквально мы обсуждали очередную нашу авантюру совместную. И она мне говорит: у тебя, слушай, покоя нет ни у кого вокруг. Вот поэтому, ну, в общем, мама, да, у меня... Подожди, расскажи, а мама кто у нас? Мама, она кто по профессии, в смысле, она завпроизводством. В прошлом работала на заводе «Красмаш». Вот, очень много лет в общепите она работает, очень знает эту сферу хорошо. Сейчас она на пенсии, занимается внуками, собственно, моим сыном, моим племянником. Вот, и, ну вот, с детства она нас сподвигает с сестрой на какие-то подвиги определенные. Она сама такая? Такая же? Нет, она очень спокойная, очень интеллигентная женщина. Подождите. Я не знаю, в кого я такая сумасшедшая. Ну, просто вот как-то она воспитывала во мне всегда лидерские качества, верила в меня и всегда хотела, чтобы ее дети... Она прививала нам такое ощущение, самоощущение особенности какой-то, я не знаю, какой-то миссии определенной, которая на нас накладывается. И она, конечно, от нас ждет. Она мой самый такой строгий критик, потому что это человек, который может мне сказать, что плохо, если она об этом говорит, то это прям точно аргументированно. Плохо. Да, очень аргументированно и очень-очень деликатно она это делает, то есть не обижая как меня. Как часто? Ну нет, не часто. То есть больше она верит, больше говорит: да, пробуй, да, делай. А я не знаю, что это опять такое, но давай попробуем. Ну, когда-нибудь были ситуации, когда она сказала: нет, Ася, не надо, не трогай, не ходи, не делай? Нет, ни разу не было такой ситуации. И мне кажется, что вообще история успеха любого человека — это рядом стоящий какой-то человек, который безгранично верит вот, ну, в личность, собственно, да, которая там чего-то достигает. Вот, потому что одному очень сложно. И вот мама как раз моя — это тот человек, который сподвигает меня на все подвиги. Она прям, ну нет, нет, никогда не отговаривает. Очень интересно, а в детстве вот ты помнишь какие-то такие ситуации особенно яркие для тебя запомнившие? Ну, с мамой, наверное, нет. Скорее, первый мой заработок был, мы ставили спектакль с подружками прямо во дворе. Вот, постоянно какие-то мы строили шалаши и устраивали бесконечные какие-то войны с мальчишками. У нас были какие-то явки, пароли. Первый заработок-то сколько лет? Это 5 лет, наверное, да. 5 лет? Ну, около 5 лет. Мы прям соорудили какие-то сумасшедшие костюмы, поставили какой-то сумасшедший спектакль. Я даже не помню, про что. Я вообще эту историю не помнила. Мне ее напомнила моя подруга. Мы дружим с ней уже много лет, вот прям с пеленок. И она говорит: а ты помнишь? А я не помнила. И да, и что-то всплыло вот так вот. То мы какие-то пещеры рыли, то еще какую-то ерунду. Все время что-нибудь предпринимали такое невероятное. И, ну да, я помню, что прям я была заводила. То есть такая заводила, за которой вот все-все, которых всех заводила. Неудивительно, собственно. Ну вот, да, вот с подружками, они за мной все. Что? И потом? И потом, ну и вот так вот потом как-то... Потом сразу, вот я знаю, что ты в школе работала еще. Да. А ну, между этими двумя периодами, 5 лет в школе? Не, ну понятно, что подростки там ищут какую-то подработку. Я, конечно, тоже что-то подрабатывала где-то, там официантка или еще кем-то. Ну то есть брала работу на себя, потому что мне очень хотелось быть независимой. Вот, я 16 лет не живу с родителями. То есть это мое решение такое, и... Как родители к этому отнеслись? Ну, тяжело, конечно, отнеслись, что вот вроде бы как ты уходишь, и что, но вот они как-то сразу ко мне относились, как ко взрослой. Подожди, Ася, вот 16 лет, у тебя даже паспорта еще не было, и куда ты ушла? Ну, почему? Нам 14 уже выдавали, да. Да. Вот, ну, вот так вот решение у меня было, я ушла, вышла замуж, и у меня было все замечательно, да. Я попала в замечательную семью, да, о которой я просто с большим пиететом могу сказать. Они тоже приняли участие в моем таком становлении как личность, воспитании, показали вот особенное отношение в семье к друг другу. Вот какие-то привили. Я недавно об этом статью выпустила вот в мамином блоге о том, что у нас как-то не было семейных ужинов, да, допустим, а это очень важно. Но я не знала, что это важно. Но не было и не было. Ну вот пролетарская семья, ничего такого особенного. Все в разное время кушают. Вот. А вот войдя вот в новую семью, выйдя замуж, да, я поняла, что есть особенные отношения, что ужин – это вот это нечто особенное, когда вся семья сидит, общается, и ужин – это вот не для покушать, а для общения. И вот для меня это было открытие. Вот это я уже привнесла в свою семью, и мы живем, и я прививаю вот эту любовь семейным ужинам, к семейным трапезам окружающим, стараюсь это вот культивировать, потому что это очень важно, оказывается, это очень важно для воспитания детей. Успешных, наверное. В чем важность? Вот в совместности? Ну, я где-то читала какое-то дурацкое исследование, может быть, оно и не дурацкое, но в нем есть какое-то зерно, а в общем, какие-то ученые в какой-то далекой стране провели исследование. Британские? Не знаю, честно. Вот, провели исследование о том, что дети, которые воспитываются в семье, где есть совместные трапезы, длительные, где общаются друг с другом, они показывают коэффициент успеха, ну, намного выше. Вот. И я думаю, что есть в этом доля истины, потому что у меня в семье вот сын привык к тому, что у нас совместные трапезы, и для него очень важно делиться с нами тем, что он прожил за день, вот, какие у него планы на будущий день. И это такая обратная связь не между, например, сыном и мамой, да, там при совместных чтениях, или там не между сыном и папой при каких-то там откровенных разговорах, а вот именно когда все вместе. И это такая традиция чудесная, которую я вот рекомендую, если у вас нет семейных ужинов, то обязательно их введите прям за правило. Я прям требовала, чтобы это было, и вот я очень рада, что этого добилась. Семья очень большое значение, мне кажется, играет в жизни каждого человека. Для меня это вот такая самая высокая ценность, с которой я живу. Моя семья. Если мы сейчас уйдем в семью, то не закончим с биографией. Давай. Ну да, я училась там где-то, конечно, подрабатывала. Вот. Училась где? Ну, училась я в педуниверситете, на историческом факультете. Его благополучно закончила, все хорошо. У меня замечательные были педагоги. Я их помню всех по именам, и мы с некоторыми общаемся и дружим до сих пор. Но я считаю, что вообще исторический факультет педуниверситета выдает каких-то особенных людей, потому что в моем окружении очень много, да, и они какие-то все невероятные, и за ними вот карабкаешься, пытаешься чего-то достигнуть того же, что и они, потому что они универсальные, ведь они изучают историю, историю всего, историю науки, историю культуры, и они все про все знают. Вот я не могу похвастаться этим. Но не скромничать. Нет, они такие уникальные, правда, люди. Мне повезло очень с окружением и с местом, где я училась. На втором курсе института так я вдруг решила, что я, наверное, буду зарабатывать сама денег. И я пошла на заочное, перевелась в отделение и пошла работать в школу. И вдруг меня взяли. Взяли меня на дурацкую должность, которую вообще не понимаю, каким образом я там оказалась, на учителя английского. У меня нет образования учителя английского. В общем, каким-то образом я там 3 года проработала и учила язык вместе с детьми. Вот так бывает у нас. Ну, поэтому я так очень осторожно говорю об образовании в школе на самом деле. Вот, и потом я стала уже учителем истории, стала развиваться там, выиграла все конкурсы, открыла все газеты. Я не знаю, была у меня команда КВН, которой я занималась, классным руководителем я была. Вот, ну и как-то я поняла... Подожди, сколько лет ты в школе отработала? Ну, в общей сложности 10. В 10 какой? Лет. В разных школах? Ну, я в разных, да, я в 3 разных школах работала, причем в каких училась, в таких и работала, так получилось. По спирали у меня все развивается. Вот. И в какой-то момент я поняла, что я больше не хочу. Не хочу работать в школе, не хочу подчиняться никому, не хочу дурацкий стандартный график, хочу свободно жить, хочу свободно развиваться. Вот. Параллельно с работой в школе я постоянно искала какие-то подработки. Не знаю почему. Я занималась контрольными курсовыми, у меня такое получилось, агентство на дому по контрольным курсовым. Дурацкая тоже история, но все хорошо получилось. Это тоже дало мне определенный опыт и научной работы в том числе. Вот. И все. И я поняла, что я хочу по-другому. Я ушла из школы, А, я попала на «Тим Бирюса», конечно. Угу. Это моя такая поворотная точка. Я там встретилась с Дмитрием Анатольевичем Сухановым. Он вел, ну, он сейчас, да, занимается этим, краевой молодежной бизнес-школой. И я попала во второй поток. Я думала, что мне уже все поздно. Мне было на тот момент 28 лет. Я говорю, да вы что, я уже старая. Он говорит, да ничего не старая, у нас до 30. Ну, в общем, да. И я туда пришла. Мне постоянно какая-то бурная деятельность. Я работала тогда еще с некоммерческими организациями, помогала им привлекать гранты. Ну, поднаторела в этом. Как ты туда попала? Да, пришел, ну, я пишу контрольно-курсовые. Приходит мой однокурсник и говорит, Ася, так все классно, ты пишешь. Вот у нас открылась некоммерческая организация, нам нужна помощь. Никого нет, кто вот что-нибудь бы с текстом делал, с документами. Я говорю, ну, давай попробуем. Ну, я попробовала, очень много работала бесплатно, просто помогая людям. И на самом деле это очень здорово, я молодым людям всегда советую, вот на тренингах на своих тоже. Соглашайтесь на бесплатную работу, прям делайте очень много бесплатно, потому что это классная отдача, это здоровский опыт, который вы можете потом обязательно использовать в своей жизни. Вот, и, ну, прям советую идти, помогать. И я помогала некоммерческой организации «Фонд Рост». Вот, Саша Сиротинин, привет, если слышишь меня. Вот, и да, помогала с ними, какое-то время поработала, получился такой вот опыт у меня, потом стал кто-то еще обращаться, еще какие-то некоммерческие организации. Я думала, а почему бы и нет? И с этой идеей я пришла вот в КМБШ. Идея переформатировалась полностью во время обучения. Мне дали там хороший пинок, я поняла, что я могу, и не страшно. Мама, естественно, меня поддержала, возвращаясь к началу разговора, да. Вот, и я ушла со школы, так, игра ва-банк, с маленьким ребенком, ну, вообще ничего не боясь, что-то все бросила и пошла делать. Вот, было очень по-разному. Открыла я, в общем, ко мне обратились инноваторы и говорят, а нам тоже нужны гранты. Ну, в Калитбе у нас есть красноярский бизнес-инкубатор, такая вот каша у меня, да? Они говорят, а нам тоже нужны гранты, попробуешь с нами? Я говорю, да я не технарь, я вообще ничего, я же вообще, я тотальный гуманитарий. Я вообще ничего с технической точки зрения не могу. Оказалось, все смогла, я переводила с их птичьего на русский, ну, потому что технари на особом языке общаются. Вот, и первый год очень был успешный, мы прям привлекли гранты всем заказчикам, и все удалось, нам одобрили, и я получила там свою первую хорошую денежку. Я такая счастливая, думаю, все, я успешный предприниматель. Но нет, оказалось, что все не так просто. В общем, работая с ними долгий период времени, получилось так, что многие вещи, они, ну, научные специалисты, они не всегда предприниматели, они не разбираются там в маркетинге, не разбираются в рынке. И приходилось, а мне нужно это как-то описывать, ну, то есть в их заявках. И приходилось в этом разбираться, копаться, помогать им. В какие-то проекты я прям включалась, ну, чуть ли не в команду. Мы работали очень много, я получила отличнейший опыт работы с ними. Вот. И так получилось, что, встречаясь по каким-то кафе, непонятным офисам, мы поняли, что нам нужна какая-то другая модель, модель работы другая. Стали искать, обнаружили, что в Москве, в Питере уже давно существует такое понятие, как коворкинг. Вот, коворкинг – это офис для совместной работы, то есть когда много предпринимателей сидят на одной площадке, а эта площадка уже оборудована всем необходимым, и начинающему предпринимателю нужно заплатить там небольшую денежку за аренду, и у него все есть. При этом есть еще определенная среда, в которой он развивается, вот, которая его там подпинывает, мотивирует что-то делать. Вот, и мы открыли первый коворкинг «Красноярский компот». Это было очень, это был самый тяжелый проект в моей жизни, ну, как обычно, он был провален. А мы это с кем? Ну, это целая команда, это куча волонтеров, это мой партнер Рома Шевцов, вот, который помогал и поверил, и включился вот в этот проект. Там мы нашли помещение, сели туда, стали что-то делать. Предпринимателям не понравилось. То у нас там дуло из окон, то у нас была старая какая-то мебель, то не было компьютеров, то не было интернета. То есть решали постоянно какие-то задачи. И так получилось, видимо. Ну, голь на выдумку хитра, не было денег открывать бизнес. Но мы все равно что-то пытались сделать. Вот, это очень важно тоже. И опыт классный. Как сделать, когда ноль в кармане? Да? Как открыть бизнес. Вот. И мы получили такой вот чудесный опыт по работе со спонсорами, по работе с партнерами, как получить мебель, когда нет денег, как решить вопрос с компьютерами, с интернетом. Как решали, расскажи. Ну, так и решали, звонили, спрашивали, предлагали. Дайте мебель. Ну, не то чтобы дайте мебель, нет. Ну, у меня такой лозунг, наверное. Недавно я поняла, что это моя такая самая ключевая компетенция. Я живу по бартеру. Ну, то есть, ну, это бартер, это обмен своего рода. И работа со спонсорами, это не халява. Я всегда, вот, когда работаю с благотворительными организациями, объясняю, что спонсор – это не тот человек, который вот дает просто так, да. Не надо ходить к нему с протянутой рукой, это неправильно. Я за то, чтобы благотворительность зарабатывала. Вот, зарабатывала и училась меняться компетенциями, полезностями какими-то. Поэтому мы предлагали обмен. Предлагали обмен спонсорам. Вы там нам, допустим, я не знаю, интернет, а мы вам поможем продвинуть группу в соцсетях. Вы нам, я не знаю, какие-нибудь пригласительные на какое-нибудь событие, а мы вам там тоже взаимопиар, а мы там кухню назовем вашим именем. Вы нам подарите, допустим, эту штуку, а мы вам то. То есть это всегда был бартер. Более того, мы его отрабатывали 100%. И всегда партнерам и спонсорам давали больше, чем получали от них. Ну, по крайней мере, старались. Вот. И когда появились уже крупные партнеры, то ну, как-то вот так вот завязалось, и много-много нам стали помогать. Все вроде получилось, но вот мы остались без площадки, и из-за этого ну, закрыли свой проект, поставили на нем точку, пошли дальше. Почему остались без площадки? Ну, вот так получилось, что у нас не было своей площадки. Мы помещение арендовали. Сначала пытались на муниципальных площадках открыть, не удалось. Потом искали коммерческую площадку. Там была, там, допустим, высокая аренда. Потом еще какие-то были попытки многократные. И в очередной раз, когда нам арендатор отказал в аренде, ну, просто ну, там, по каким-то своим личным причинам отказал в аренде, мы поняли, что дальше уже не готовы двигать этот проект, слишком он тяжело нам дается, мы поставили на нем точку. Вот. И опыт этот мы положили вот сейчас в мой нынешний проект, не в мой, а в наш тоже. У нас есть команда, и я там не одна, и я далеко не главное лицо. Подожди, назови проект сначала. Да, это пространство для детей и родителей «Вилла Курица», которую я обожаю, люблю. У нас трое создателей или со-создателей, можно так сказать. Вот в этом проекте это Петр Ластовский, он наш инвестор, собственно, который поверил в нас, и, собственно, мы не ищем площадку, он предоставил свою площадку. Вот, он сделал под «Виллу Курицы» ремонт. Это Анастасия Никитенко, которая моя соратница, мы очень много лет вместе с ней, вот мы с ней коворкинг вместе делали, она как волонтер ко мне включилась в команду и выросла вот до моего бизнес-партнера. Вот вместе с ней сейчас мы «Вилле Курица» втроем создаем этот проект. Нам уже чуть больше, чем полтора года. И мы считаемся успешным проектом. Я говорю, конечно, с гордостью, потому что... Предлагаю перечислить награды. Ну, наград, правда, целая куча уже. И я думаю, что мы не остановимся. Но одна из последних наград. Мы взяли премию «Собака.ру Красноярск». Вот «Краска», как правильно, может быть, ошибусь. Вот, вошли в топ-30 знаменитостей Красноярска. Да, такое вот. Вот она слава. Вот, и это, ну, прям, да. Поздравляю. Ну, я прям стесняюсь очень об этом говорить, но это достижение, это оценка большая нас, потому что для меня вот это прям очень крутая награда. Первая наша награда была премия «Гражданская инициатива». Причем в Красноярском крае мы вообще даже не были номинированы, и вдруг попали на Россию, или попали там в число номинантов, но не выиграли. В общем, я не помню, как это все происходило, но мы выиграли в самой многочисленной номинации «Духовное наследие». И я поехала в Москву за этой наградой, 6-килограммовой штукой, которая перла через метро, через все аэропорты. Вот, но это тоже большая гордость, потому что оценили наш проект на уровне российском. И причем, ну, кроме нас, в основном там были благотворительные некоммерческие организации, которые делают какой-то действительно весомый вклад в развитие общества, в развитие каких-то инициатив для помощи гражданам нашей страны. И тут мы, коммерческая организация, с какой-то такой дурацкой инициативой. Ну нет, на самом деле я так не считаю, да, конечно, что она дурацкая. Но почему-то мне казалось, что мы не на своем месте. Я никак не ожидала, что мы выиграем. А тут бах, мы выиграем. Я не помню это лицо. Да, ты как раз это была там. Спасибо большое за поддержку, потому что мне казалось, что я вообще одна на всем белом свете, не поделиться. Там глушили сигнал, и поделиться было абсолютно не с кем, если бы не ты, я бы, наверное, разревелась там от счастья и горя, что не с кем поделиться. Вот такое безумное выражение глаз. Да, летом мы взяли награду премии «Бизнес-успех». Мы поехали в Омск. Среди многочисленных амичей и, ну, и редких представителей Сибирского федерального округа мы взяли номинацию «Народный проект» благодаря голосованию красноярцев за нас. Они так активно включились, что мы просто даже не напрягаясь взяли эту номинацию «Народный проект». Да, и второй, ну так, я как-то их беспорядочно перечисляю, ну ладно, простят нас наши слушатели, да? Вот, и вторая награда, международная награда «Kids Review Award». Есть такая афиша, где мы размещаем наши события регулярно, Kids Review. И они обратили внимание на нас, им очень понравились наши события. Без нас нас номинировали. Вот мы не поехали ее забирать. Это было долго, они в Финляндии. В общем, никак нам не попадали. Мы в сроки. В общем, но они нам прислали тоже вот награду, и это очень приятно. Вот 4 награды таких крупных у нас сейчас есть. Я надеюсь, что мы на этом не остановимся. Будем я еще. Считаю, что для полутора лет, полуторагодового проекта это прям круто-круто. Это очень круто. Я согласна с тобой здесь. Мне нравится. Я горжусь. Классно. Я думаю, что есть смысл рассказать о том, что такое вилла-курица, еще подробнее. Вилла-курица – это пространство для детей и родителей. Именно пространство, я прям настаиваю на этом слове. Это не детский клуб в прямом смысле этого слова. Хотя очень похоже, да? Но это пространство для детей и родителей. Особенность нашего проекта в том, что у нас можно и нужно быть всей семьей. Мы даже пишем, что у нас там нет Wi-Fi, потому что мы приходим сюда общаться с детьми. Это очень важно. Ну, я начинаю опять разговор о том, что семья играет большую роль в жизни ребенка. Я сама часто, как мама, очень часто сталкиваюсь с тем, что мы пришли, ребенка отдали на поруки, да, преподавателям, и сидим там своими какими-то делами занимаемся. Но вот для меня классный урок преподал наш преподаватель. У сына у моего есть преподаватель по флейте. А Сергей Николаевич Худоногов – потрясающий педагог, и он обязывает родителей быть на уроке, присутствовать, чтобы родители могли помочь своему ребенку, потому что музыкальный инструмент – это очень сложно, чтобы они умели слышать, учились слушать своего ребенка. И за год присутствия на уроках я поняла, что я там прокачала давно забытую нотную грамоту свою, что я прям понимаю, я разбираюсь в нотах, я могу их читать. И меня вдруг осенило, когда мы искали новый проект после закрытия коворкинга, мы с Настей Никитенко сели, долго анализировали свои ресурсы. Я поняла, что очень много вокруг меня педагогов, талантливых, замечательных, потрясающих, особенных людей. Очень много всяких разных тренеров с уникальнейшими компетенциями. У нас такие люди в Красноярске живут, просто невероятные. Вот. И я поняла, что у нас есть опыт создания креативных пространств. Такой, а мы на компоте собрали все шишки, которые можно было собрать. Вот просто все. Вот. И мы открыли, получается, мы придумали вот эту идею «Вилла-курица». Долго искали тоже название, мы придумали это название. Вот. И особенность виллы как раз в том, что дети и родители могут, то есть они не обязаны, но они могут присутствовать на занятиях. Мы никогда не ставим раздельный чек, ну, ценник, например, за ребенка и родителя отдельно. Стараемся всегда поставить ценник. Семейный. Да, семейный, ну, по крайней мере, родители, ребенок. Вот. И формат всех мероприятий, событий, которые у нас проходят, это как раз вот такой семейный формат. Мы, например, культивируем, возрождаем культуру домашних концертов, которые были популярны. Я как историк сейчас включу, историка, можно? Вот, которые были популярны в 18 и 19 веке в мещанских и дворянских семьях, такие своего рода домашники. Это домашние концерты, когда собирались представители, ну, так скажем, культурного класса, актеры, музыканты, поэты, и они устраивали мини-спектакли, очень импровизированные, а то и подготовленные тщательно. И вот когда можно, например, натянуть ширму, взять 2 бумажки, и вот тебе театр теней. И когда можно переставить там 2 кубика, и вот импровизированная сцена. Именно вот этого мы добивались в вилле, и нам, мне кажется, очень сильно это удалось. Потому что собралась потрясающая команда, которая поняла концепцию, приняла ее, и вот. И это стало прям таким ноу-хау, наверное, в Красноярске. Отличная идея. Можно тиснуть в Поздеевку? Всяко. Мы делимся. Я прям рассказываю об этом. Используйте, делайте то же самое. Более того, мы всегда показываем рецепты. То есть моя команда прям несет. Это наша миссия. Мы несем семейное воспитание вот в социум, в общество. И рассказываем о том, как из простых вещей вы можете сделать праздник. То есть прям наша фишка уже стала. Мы вывозим, когда площадку нашу вывозим, ну, на какие-то другие площадки или мероприятия, события. Вот город детства, например, да? Вот фестиваль замечательный наш детский. Например, мы всегда вывозим какой-то интересный мастер-класс, который можно из подручных материалов очень быстро создать праздник. Ну, например, мы делаем из крафт-бумаги и цветного скотча какие-то невероятные шляпы космические. И в восторге не только дети, но и родители. И они просят сделать им эти шляпы, потом всей семьей идут там, я не знаю, в шляпе Малефисенты или в шляпе Роз. Или там можно в Инстаграме посмотреть фотографии. Это очень здорово. То мы делаем какие-то волшебные палочки из подручных материалов, то крылья мы делаем. Ну вот на... на карнавале. Да, на детском карнавале мы делали летающие дети мастер-класс. Когда мы делали крылья, и там полгорода ходили в крыльях бабочки, или вот на руках у них были вот такие картонные крылья, и дети могли представлять себя птицами. Летать. Летать, да, и летать. Вот, вот это такое, это концепция виллы курица. Это пространство, в котором все можно, вот, куда дети приходят, и родители как домой. То есть у нас тапки, мы ходим там босиком, прям специально летом прям просим разуться, чтобы нога была босая, чтобы был тактильный контакт, чтобы энергетика передавалась друг другу. Вот, это такие домашние концерты, куда приходят родители вместе с детьми. Чем мы еще занимаемся? У нас есть праздники, мы делаем большие праздники и дни рождения литературные, по литературным классическим произведениям известным. Тоже это наша фишка, наша придумка. Сейчас смотрю, ее тоже повторяют, но значит классно придумано. Вот, Гарри Поттер, Финдус и Пэтсон, сейчас очень популярный шведский писатель, вот написал эту книгу, замечательный, интересный. Да, мы берем современную литературу и стараемся ее вот внедрить, показать. И если даже дети не читали литературное произведение, они, приходя на праздник, погружаясь в эту среду, потом выходят, я хочу прочитать про Гарри Поттера. Вот это, я считаю, что прям самая высокая оценка нашего труда, то есть когда ребенок после этого берет книжку и начинает ее читать. Вот. Значит, праздники, дни рождения и... Ну, события, я уже говорила, про них очень много сказала. И образовательная программа, наши курсы, образовательная программа, которую мы проводим на площадке «Вилла Курица». Это живопись, это архитектура, это вокальные занятия. У нас есть мужская школа, где учатся сами о самообороне и туристическим навыкам, учатся создавать компас и так далее. То есть все такие практикоориентированные и жизненно важные компетенции мы воспитываем, которые понадобятся детям в будущем очень сильно. Вот. А летом у нас проходит детский летний лагерь, двухнедельное погружение в какую-то тему. Например, прошлое лето мы делали, была смена театр. И мы изучали театр во всех его проявлениях. Известные актеры города приходят к нам, преподают. Вот Марина Вишневская, Коля Редькин, Маша Алексеева. Никого, надеюсь, не забыла. Они приходят. То есть я считаю, что успеху должны учить успешные люди. Успеху могут научить только успешные люди, добившиеся чего-то. И поэтому вот таким компетенциям у нас учат профессионалы, которые сами на этом поприще добились каких-то вот выдающихся результатов. Вот, то есть мы там изучаем театр, ставим и кукольные спектакли, и пантомимы, и перформансы, то есть всевозможные. Там, изучаем русские балеты Дягилева, то есть чего только мы не изучаем. Вот, следующая смена, например, у нас была, мы «Леди и джентльмены», мы изучали этикет, стиль, и всякие вот такие штуки. К нам приходила Юлия Уколова, которая рассказывала нам, ну, небезызвестная Юлия Уколова, которая показывала ребятам, как компоновать свой гардероб. И последняя смена, завершающая, потрясающая, была бизнес-смена, в которой и я стала тренером на короткий период времени. И эта смена завершилась ярчайшей, просто это была такая точка в конце лета, ярчайшей ярмаркой, когда наша кухня в вилле превратилась в бар. Угу. Сейчас мы на секундочку прервемся и продолжим после рекламной паузы. Хорошо. Внимание! «Внимание!» Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. 4 марта. Музыка Великой Степи 3. Финал российского тура патриархов Туварока группы Ядха. 4 марта. 19 часов. Концертная студия Дождя. Билеты Касса.ру и Красбилет. Телефон 251-5017. Сначала было слово, а потом была рифма. А потом было много стихов. И это было хорошо. Благотворительный проект «Зимнее рандеву» проводит винно-поэтический салон «Я поэт». 5 красноярских поэтов, 5 поэтических треков о себе в этом мире и об этом мире в себе. 24 февраля в 19:30 в студии «Дождя». Возрастная категория 18+. Город детства. Продолжаем нашу передачу «Город детства». В гостях у меня Ася Колебина, руководитель пространства для детей и родителей «Вилла Курица». И мы говорили, Ася, о ярмарке, которой завершилась бизнесовая смена в летнем лагере в прошлом году. Да. Мы рассказывали про нее как раз. Говорили про нее, я рассказывала. Очень интересный опыт был для нас. Мы тоже иногда так ставим эксперименты, пробуем себя в разных ипостасях. И особенность моих вот преподавателей, моей команды как раз в том, что они очень мобильные и очень универсальные. Они могут все, мне кажется, потому что они выполняют какие-то невероятные задачи. И это с большой буквы профессионал. Я очень горжусь, что в моей команде работают такие люди. Они как-то сами собой отсеиваются, вот там, кто не справляется. Да. А остаются самые. Вот, да, и бизнес-смена у нас завершилась классной ярмаркой. Я просто невероятное ощущение. Родители плакали у нас просто, потому что дети делали бизнес-проекты, причем даже 5-летние дети. И мы сделали ярмарку в конце, когда наша кухня по-настоящему превратилась, например, в бар-ресторан, куда можно было прийти и заказать свежий капкейк, который выпекается там при тебе, или молочный коктейль. Все делали дети абсолютно самостоятельно. Некоторые родители даже переживали: ой, я опаздываю, как он справится. Пришли, они не только справились, они все распродали. Вот, то есть ярмарка была открытой. Конечно, большинство родителей пришли, родственников поддержать своих ребят, но как-то очень здорово получилось. Кто-то делал там яблоки в шоколаде. Мы тоже с сыном включились. Кто-то там варенье. Кто-то из ребятишек варили мыло, продавали. А малыши сделали с нашим вожатым Максимом потрясающие проекты. Они продавали картонные доспехи, бумажные самолетики. И это была небольшая сумма, но это были первые заработанные деньги ребенка. Он учился, и это был рынок в миниатюре. Они прям погружались в это во все. И когда объявили, что все, рынок закрывается, они вдруг начали кричать, демпинговать цены, зазывать клиентов. Это было очень интересно. Но вот правда, им очень было интересно смотреть на ребят, как они себя ведут. Кто-то был расположен к партнерству и старался помогать. Заработал сам, пошел, купил другого. Помогали друг другу. А кто-то наоборот. Мне не надо здесь конкурентов, здесь не вешайте мой плакат. Но очень интересно было. Это вот прям, да, как взрослые себя ведут. Абсолютная модель. Можно было посмотреть в миниатюре великолепно. Курица. И у них остались самые яркие впечатления у детей. Вот после таких смен, и я считаю, что это прям очень здорово, что вот мы такое придумали, такое сделали. И в это лето, я думаю, мы повторим обязательно бизнес-смену вот в будущее. Поэтому следите, приходите, включайтесь. Подожди, если я правильно понимаю, твой новый проект, он вдохновлен вот именно этой идеей. Мой новый проект, о котором мы так это скользко поговорили. Я, конечно, очень боюсь еще говорить на ветер, вдруг не получится чего-нибудь, да? Я сейчас готовлю новый проект. Он новый старый проект, потому что я его запускала еще до «Виллы Курицы» в коворкинге «Компот», когда мы работали там вместе со своими друзьями, тренерами. Очень много тренеров прошло через коворкинг. Вот, поэтому самых лучших я отобрала, и мы вдруг придумали сделать такую школу, бизнес-школу «Стартап Папа». Вот, мы придумали название, придумали логотип очень классный, запустили первую смену, она очень удачно прошла, но мы ее рассчитывали на взрослых, а оказалось, что «Стартап Папа» – это такой вот бренд, который зацепил детей. К нам пришло очень много подростков, и мы от них не отказались. И ну, не очень много, много – это громко сказано, нет, как раз немного подростков, но несколько человек пришли. Вот. И некоторые из них, у них есть своя история успеха. И они сделали прям бизнес, и вот, а юноша один у нас прям продолжает, он стал даже арендатором виллы «Курица», и у нас проводили кулинарные дни рождения, сейчас они разрослись и выросли до такого уровня, что уже вилле «Курица» им тесно, они пошли на другую площадку уже самостоятельно работать. Да, кулинарная студия «Ротату» – это вот кейс, который родился из «Стартап Папы». Вот, и, ну, работая тренером, постоянно катаясь по территории края, я пришла к выводу о том, что работая с детьми мне очень нравится, с подростками именно. Участвуя в различных проектах бизнесовых, сейчас проводятся школы бизнеса для подростков, на территории города очень, очень много таких школ. Я поняла, как не надо делать и как надо сделать, что взять хорошего. И я поняла, что у меня очень много есть истории успеха у ребят, которым действительно это и мой результат, в который я вкладывалась. Вот. И вкладывалась, ну, своим трудом, своим опытом, своими знаниями. Вот. Работала с ребятами. И мы решили возродить этот проект, поэтому, скорее всего, в сентябре или октябре да, я стартую новый проект, который называется «Бизнес-школа для подростков «Стартап Папа». Это будет отдельная площадка? Это будет на базе виллы «Курица»? Нет, не на базе виллы «Курица», это будет отдельная площадка. Вот. Здорово, если нам удастся интегрироваться как-то друг в друга, но это было бы здорово. Вот. Ну, просто у виллы «Курица» своя задача, не хотелось бы это смешивать, потому что вилла «Курица» все-таки не про бизнес, она про семью, она про детское дополнительное, наверное, образование такое вот широкого профиля. А это очень узкий сегмент, в котором... Ну вот я могу себя представить и сделать это классно, здорово и хорошо. Вот, где я добьюсь результата, и мне кажется, что все получится. Поэтому пока ничего не могу сказать еще. Это вот еще такая, она оформляется. Боюсь еще говорить на ветер, боюсь сглазить. Ладно, вот. Хорошо. Да. Ну пойдем вот. к другой твоей ипостаси. Как ты в качестве фандрайзера? Расскажи. Ну, об этом своем направлении. Ну, что такое фандрайзинг? Это, собственно, привлечение ресурсов. Ну, вот для тех, кто не знает, такое сложное дурацкое слово, я очень его не люблю, но нет аналогов русскоязычных этого слова. Это привлечение ресурсов, по сути, любых, финансовых, кадровых, всяких разных. Ну и, собственно, вот коворкинг-то компот, это вот бизнес с нуля, да и вилла «Курица» тоже. Это бизнес с нуля, ну для меня, по крайней мере. То есть понятно, что для моих партнеров нет, а для меня это бизнес с нуля. Вот, и это все привлечение ресурсов. То есть фандрайзинг это мой образ жизни, потому что в России, к счастью или к сожалению, для меня к счастью, все решают связи, полезные контакты. Поэтому я активно работаю над созданием вот такой базы полезных контактов, важных, интересных, крутых людей вокруг меня, которые делают и меня саму, вот, и ресурс которых можно привлечь в свой проект, помочь им и помочь себе. И мне кажется, это вот в этом особенность, наверное, моей идеологии такой по жизни. И я фандрайзер по жизни. Вот. Ну, а если с точки зрения профессиональной деятельности, ну, вот много лет занимаюсь привлечением грантов, работой со спонсорами, работой с партнерами, ну, собственно, вот произошло мое такое профессиональное становление как специалиста по фандрайзингу. Я веду тренинги, читаю лекции на эту тему, веду блог свой, вот «Живите по бартеру» он называется, где делюсь своим опытом, разбираю кейсы, рассказываю о том, как не бояться начать что-то с нуля, главное идти и сделать. Попробовать, по крайней мере. Вот. Ну, мне мама всегда говорила, лучше сделать и знать, что у тебя не получилось, чем жалеть о том, что ты никогда не попробовал. Вот. Поэтому я вот живу по такому принципу. И фандрайзинг – это, наверное, мое такое жизненное кредо, скорее, которое переросло в профессиональную деятельность. А есть у тебя какие-то советы начинающим фандрайзерам? Ну, наверное, может быть, в тему детского бизнеса? В тему детского бизнеса? Ну, даже, наверное, не советы, а я сделала такой вывод, печальный, к сожалению, для себя. Не знаю, с чем это связано, но, опять же, путешествуя по разным регионам России, я столкнулась с тем, что, к сожалению, в детском бизнесе не очень высокий уровень конкуренции, вроде бы, казалось бы, ну, такой вот, но при этом люди мало дружат между собой, очень мало, не готовы дружить. А мы очень открытые, то есть Вилла Курица готова дружить с очень многими людьми, и помогаем, и советами, и делимся вот своими ноу-хау очень открыто. И мне бы такой призыв, наверное, людям, которые трудятся в детской сфере, будьте открытыми, учитесь сотрудничать. Мне очень нравится модель работы предпринимателей в Санкт-Петербурге. Я очень, ну, часто там бывала и изучала очень подробно, как они работают. Дело в том, что там люди прям могут рекомендовать конкурентам друг друга. Ну вот, клиентам своим, конкурентов своих. Они объединяются. Если, например, у меня не хватает какого-то ресурса, ну, или какой-то услуги, то я непременно лучше отправлю конкурентам, вот к партнерам, к своим клиента, нежели куда-то еще. Но я знаю, что и мой партнер сделает то же самое для меня потом. И вот эта вот интеграция помогает им создавать новые рынки, завоевывать эти рынки, ну, если с точки зрения бизнеса смотреть. Вот, и они намного сильнее нас в этом смысле. Вот, а в Красноярске, ну, может быть, в силу того, что мы, ну, периферия все-таки, да, или, там, согласна, или в силу того, что все-таки мы провинция, у нас еще такое провинциальное мышление, очень тяжело идут даже в смежных сферах, где люди не конкуренты, а могут только усилить друг друга, очень сложно идут на вот партнерство. И еще очень важный, наверное, ну такой, опять же, из этой же оперы вытекающий совет, это обязательно нужно быть благодарными. Благодарить своих партнеров и отрабатывать на 100% свои договоренности, а может быть даже на 200%. То есть делать даже то, о чем вас не просили, сделать чуть-чуть больше. У нас правило в команде – сделать для партнера чуть-чуть больше, нежели ты получил. Это прям очень важно, потому что, опять же, очень тяжело идут на партнерство в Красноярске. Эта культура только начинает развиваться у нас, партнерство, вот это вот сотрудничество. И очень важно учитывать интересы. Если, потому что, ну, вот сегодня, например, партнер плохо сработал, завтра эта компания уже не поможет другим. А если вы сработаете классно, и компания получит хороший опыт, она будет помогать и другим. И в первую очередь, мне кажется, нужно думать о других. Ну, или я такой коллективист неправильный. Меня так родители воспитали. То есть я за такой коллективизм, объединение, но это должно быть взаимовыгодное объединение. Нельзя отжать и уйти. Ну, так неправильно. Это не по-человечески. Нужно дать и дать еще больше. Ну вот, я не знаю, там, ты меня приглашаешь на фестиваль, мы в нем участвуем, и я там ищу, стараюсь, где что, Свете помочь. Ну, то есть это нормально. Так должны люди сотрудничать, работать вместе. Но у нас пока вот эта культура только начинает развиваться. И мне кажется, еще очень долго мы не придем к тому, к чему, например, пришел Санкт-Петербург. Для меня, ну, на данный момент из городов, это из регионов, это эталон такой, где вот так вот работают. Это главное, наверное, в фандрайзинге это главное, ну, на мой взгляд. Именно поэтому люди, зная мою репутацию, люди, зная, как я их отблагодарю, меня рекомендуют уже другим людям. Мне найти партнера для каких-то целей вообще не сложно. Вот, ну, да. Ну и полезные контакты, может быть, еще один совет, это развивайте... Это третий получается. Да, уже третий получается. Да, развивайте сеть полезных контактов. Учитесь работать в социальных сетях, это очень важно. Потому что связи, контакты решают все. Когда ты ищешь мебель, ни один мебельный магазин не приходит к тебе на выручку, ты никому не интересен, и вдруг ты находишь знакомую, там, я не знаю, коллеги, которой ты берешь личный телефон и с ней обо всем договариваешься. Ну вот, это очень хороший пример того, как работают личные связи и личные контакты при поиске партнеров и спонсоров. Вот. И в детской сфере то же самое. Например, мы работаем с ведущими издательствами России в качестве партнеров. Да, Ман Иванов и Фербер. ну, одно имя, да, чего говорит, «Белая ворона», «Фордевин». Те, кто работает в детском сегменте, точно знают, что это за издательство. Это самые крутые издательства в России, которые издают книги для детей. Ну, вот мы не добрались еще до «Самоката», но мы обязательно доберемся. Вот не дожали по партнерству, что-то там сдулись маленько. Вот эти издательства присылают нам книги бесплатно на наши полочки в вилле. Вот мы с ними работаем, и мы отрабатываем. Рекламная акция, да? Промо. Продвижение. Да, это промо, это совместная промо, это продвижение их товаров. Сейчас мы уже стали на своей площадке распространять их книги. Вот, поэтому можно приходить к нам, купить очень хорошую литературу для детей всегда. Отлично. На нашей площадке это есть. Да. Вот, поэтому, ну, это вот с точки зрения фандрайзинга, мне кажется, самое важное отрабатывать. И эти кейсы, да, я разбираю в своем блоге. Если это можно назвать блогом, это такое громкое слово. Я не считаю себя блогером. Дурацкое слово. Плавно пришли к тебе как к блогеру. Вообще попытки писать у меня давно, но если ты об этом. Вот я тоже еще будучи студенткой, я не знаю, на первом, наверное, курсе института, попала в газету «Новые времена». Там были даже два номера с моими какими-то там дурацкими советами. Совершенно дурацкими, которые почти без редактуры взяли, напечатали. Для меня это была такая гордость. Прям. А потом мой муж наклеил под обои эту газету. Я так расстроилась. В общем, свидетельства не осталось. Может, в архиве попросить, но оно мне надо. Вот. Да, попытки писать всегда были. Там пятерки по литературе всегда были. Я очень любила читать в детстве и писать всякие литературные сочинения, потом пробы писать у меня были давно. Потом они на какое-то время, на очень долгое время прекратились. И занимаясь научной работой всякой, мне кажется, что у меня язык превратился в какую-то механическую штуку, им ум. Потому что я вообще перестала правильно излагать свои мысли художественным каким-то текстом. Это был какой-то рубленый научный текст, и больше ничего я из себя выжить не могла. И я стала потихонечку писать, пробовать себя на этом поприще. Не знаю, мне кажется, очень плохо получается. Но я сейчас просто делаю разборы кейсов каких-то полезных. Я стараюсь писать о чем-то полезном, ну или делюсь информацией о себе, куда я поехала, с кем я сейчас встречаюсь. Ну вот обязательно я уже выпустила информацию о том, что я здесь, да. Но если вдруг будет запись, то будет здорово, я ее обязательно выложу как подкаст, вот, на своей страничке ВКонтакте. Да, и там я разбираю кейсы. Я очень долго искала свою тему. Сначала я писала там просто про бизнес, потом про виллу курицу писала, разбирала какие-то бизнес-кейсы. И потом вдруг меня осенило, что фандрайзинг и бартер – это прям моя тема, что можно строить бизнес по бартеру, получать услуги по бартеру. Сейчас я получаю услуги по бартеру, очень там то фитнес-центр какой-нибудь звонит, возьмите у нас абонемент, походите к нам, попишите о нас, то еще кто-нибудь. И это очень здорово. Мне, конечно, очень приятно, но я так уже выбираю, можно выбрать или нет, хотя мне, конечно, тут до истории успеха еще очень далеко. Сколько у тебя подписчиков? Сейчас ВКонтакте у меня 3600 там с копеечками подписчиков, а 3618 было сегодня утром, может, там кто-нибудь отписался. Вот. 3618 подписчиков у меня было ВКонтакте, это вот прям в группе, да, «Живите по бартеру». Вот, ну и очень много друзей в Фейсбуке, например, больше 3000 друзей. В Инстаграме я еще только начинаю себя пробовать, там всего 500 подписчиков. Да, я прям поздно очень туда ушла. Нет, я просто недавно смотрела какую-то конференцию для блогеров. Классная очень. Они сказали, что нужно прям присутствовать во всех соцсетях, поэтому я есть везде. Ася Колебина есть везде. Я теперь есть в Фейсбуке, в Одноклассниках, ВКонтакте. А вот в Инстаграм. Я уже подумала, что как-то пропустила, тебя в качестве маркетолога не назвала. Я считаю, что это одно из самых сильных твоих качеств. В качестве маркетолога. Профессионально. Вот знаешь, Свет, на самом деле, если бы я знала, когда я поступала в ВУЗ, что существует такая профессия, наверное, я бы вот пошла, потому что это прям мое-мое. Я себя в этом нашла, и мне очень нравится этим заниматься. То есть выстраивать какие-то маркетинговые стратегии всяких компаний. У меня даже есть вот заказчики, которые приходят и просят меня разработать их маркетинговую стратегию, прописать по шагам алгоритм действий по продвижению. Мы находим какие-то фишки очень интересные. Но я в большей степени все-таки за партизанский маркетинг. Я сейчас поясню, что это такое. Это бесплатные способы продвижения. Вот. И я ищу все-таки такие способы. Ну, у меня же кредо «Живи по бартеру». Просто это возможность для роста любого предпринимателя, когда есть деньги, и запустить бизнес вроде бы несложно, правда же? А вот попробуй без денег, а попробуй с нуля. И вот маркетинг – это вот прям, когда он с нуля, он интереснее, он продуктивнее, мне кажется, вот в таком русле. Поэтому и вилла курица, и коворкинг компот, и я сама, Ася Колебина, как бренд, да, если прям можно так громко говорить, наверное, нет еще, ну ладно. Вот, как будущий бренд. Я работаю над этим усиленно, то есть это, я прям слежу за тем, что я печатаю в соцсетях, да, что я размещаю там, что нравится моим подписчикам, что не нравится, чем я с ними делюсь, можно ли с ними вот так общаться, а можно ли вот эдак. Безусловно, это постоянный анализ, это работа в социальных сетях, это вот с точки зрения маркетолога, это работа со средствами массовой информации. Тоже у меня есть опыт выхода на средства массовой информации без денег, и они охотно работают, если есть классный инфоповод. Вот. Этим я, конечно, могу бесконечно делиться и рассказывать, но себя профессиональным маркетологом я точно не считаю, потому что я такой любитель, наверное, еще пока. Потому что, мне кажется, этому надо... В чем разница? Ну, профессиональный маркетолог, там, я не знаю, он владеет суперклассными терминами, знает, что такое амбассадор бренда. Умеет считать, главное, маркетинг. Я как раз этому сейчас учусь, считать маркетинг. Вот это прям важно. То есть видеть, допустим, сколько стоит твоя реклама и сколько она обратно принесла тебе там подписчиков или продаж. Ну, то если мы про бизнес говорим. То есть видеть конверсию и, не знаю, эффект от пиар-компании. Я вот не всегда могу это просчитать, не везде. Мне кажется, ты опять скромничаешь. Нет. Ну или ты знаешь, или я просто... На самом деле, я правда так думаю. Ну, надо учиться этому. Я очень жалею. Я все пытаюсь. Может быть, у меня там появится время на второе высшее образование для того, чтобы пойти и вот освоить именно эту профессию, потому что я ее горю и болею. Вот мне нравятся вот люди, которые этим занимаются. Но пока у меня просто ни сил, ни времени, наверное, и желания нет уже, потому что, ну, век живи, век учись, безусловно, но я нахожу другие ресурсы. А учиться, мне кажется, более интересно, чем просто там сидеть за партой, да, и слушать теорию. Я против теории, я практик абсолютный. То есть я мало знала теории, я все познавала на практике. И я, наверное, на тренинге, например, пошла бы больше к практику, чем к теоретику, потому что теоретик прочитал все в книжках, а практик, он на своей шкуре все это прочувствовал. Вот. Ну вот, как маркетолог, наверное, вот такой тебе образ. У нас прямо 1-2 минуты осталось, мне кажется. Но мне очень хочется, чтобы ты дала какие-то советы для детского бизнеса с точки зрения маркетинга. Для детского бизнеса с точки зрения маркетинга надо искать свою фишку. Первое. Прям искать свою фишку, искать свою особенность, свою ключевую компетенцию, которую вы будете позиционировать на рынок. Вот, вилла курица нашла, за виллой курицы хотите, повторяйте, ну, тогда вы будете вторыми, а хотите, ищите что-то свое, то есть мы вот про это, вы можете быть про искусство, вы как Поздеевка, мне кажется, вот прям Поздеевка нашла сейчас себя, они сильно отличаются от всех на рынке, я их выделила для себя, я наблюдаю, мне круто от них, вот. Прям я схожу в гости. Неужели? Найду время, я обязательно зайду. Я люблю такие места. Вот, то есть надо обязательно искать. Если вы хотите отличаться, надо там вот искать свою фишку. Это вот самое важное. Вот. Второе, ну, любить свою работу, вкладываться в нее. И с точки зрения, наверное, если маркетинга, если с этой точки зрения, рассказывайте о себе. Вкладывайте душу в свои посты, пишите их сами. Я до сих пор некоторые посты пишу сама. Вот. Рассказывайте себе подробно, как вы живете. Прям позиционируйте себя в соцсетях. Наверное, это самый источник сейчас, самый большой источник трафика, ну, для нас, по крайней мере, трафика клиентского, потому что люди погружаются в нас, они видят, чем мы живем, они нас узнают, они становятся к нам лояльными, приходят, пробуют, и если еще и при пробе все их удовлетворило, все, они наши, скорее всего, фанаты. Вот. И да, ну, надо слышать своих клиентов, работать с ними. На этой оптимистической ноте, уважаемый радиослушатель, мы закончили нашу передачу. Спасибо. В гостях была Ася Колебина. Спасибо тебе огромное. До новых встреч. Всего. Город детства.